Глава вторая. Мудрость укажет вам путь. Очевидно, что за жизнью всегда стоит разум. Нас питает нечто гораздо большее, чем мы сами. Мы все называем это по-разному и думаем об этом по-своему, но почти каждый человек, независимо от происхождения, культуры, религиозных убеждений или отсутствия таковых, согласится с тем, что существует некая сверхчеловеческая сила, которая выращивает деревья, вращает планеты и превращает эмбрионы в пухлых младенцев. Человеческая деятельность и интеллект на это не способны. Представляется весьма логичным. Нечто великое и таинственное, которое люди называют такими возвышенными именами, как духовная энергия, жизненная сила, вселенский разум, мудрость и Бог, возводится нами на недостижимый пьедестал. Мы не чувствуем себя достойными этой силы. Однако попробуем мы отделиться от нее, у нас бы это ни за что не получилось. Эта сила величественна. Мы ожидаем, что именно таковой она будет выглядеть и восприниматься. «Если бы внутренняя мудрость работала через меня, — говорим мы, — я бы это знала, и жизнь моя была бы блаженной и великолепной». Нам кажется, что подобный опыт должен в одночасье в корне менять жизнь. Иногда, очень редко, так оно и бывает. Но куда чаще вселенская мудрость информирует нас настолько простыми и привычными способами, что мы этого даже не замечаем. Она обыкновенна и замаскирована. Она скорее здравый смысл, чем чудо. Но ведь здравый смысл тоже своего рода феномен, не так ли? Разве это не диковина, что мы в тот или иной момент просто знаем миллионы мелочей? Откуда приходит этот здравый смысл? Нам ведь не нужно было ему обучаться. Мы его не вырабатывали и не создавали. Он просто есть, и нам лишь надо получить к нему доступ. Ваша истинная природа. Бесформенный разум, питающий всю жизнь, это вы в вашей глубинной истинной сути. Вы — это здоровье и благополучие, изначально существующие и скрытые под вашими человеческими мыслями, эмоциями, поступками и привычками. Неизменная фундаментальная природа всего живого — это любовь, мудрость и благополучие. Вы — ясность. Вы — душевный покой. Вы по своей конструкции свободны от привычек. И этого не изменить, не отнять. Все это по умолчанию ваша истинная натура, что, правда, не означает, что вы всегда испытываете именно это. Нередко вы ощущаете, что состояние вашего разума не имеет ничего общего с душевным спокойствием. Вы чувствуете себя растерянными и начисто лишенными мудрости. Я совершенно уверена, вы регулярно ощущаете себя в ловушке собственной привычки без малейших видимых признаков благополучия, любви или мудрости вокруг. Если вы не чувствуете себя в гармонии со своей истинной природой, значит, вы оказались в ловушке своего мышления. Оно может быть полно путаницы и импульсов, не способных, однако, ни затронуть, ни изменить вашей истинной, дарованной вам от рождения натуры. Это лишь мимолетный человеческий опыт, созданный мыслью. Как вы теперь знаете, ваша привычка тоже формируется мыслью. Вся ваша зависимость базируется на мыслях, переживается через них и поддерживается ими, возникающими внутри вас, когда вы видите их как истину. Ваша изначальная натура свободна от любых привычек, а наличие у вас зависимости означает лишь, что у вас в голове много мыслей. Как только ваше персональное мышление успокаивается, вы возвращаетесь в естественное, свободное от привычек состояние. Когда разум замедляется и немного проясняется, что в конечном счете всегда делает разум, вы возвращаетесь в исходную точку, а в ней у вас нет никаких привычек. Попробуйте подумать о своем разуме как о стеклянном шаре со снегом внутри. По сути, он самокорректирующийся. Если его потрясти, снежинки разлетятся в разные стороны. А если вы хотите, чтобы снег улегся, нужно только перестать трясти шар. Когда вы оставляете его в покое, снег оседает сам по себе. Ваш разум такой же. А если вы прекращаете погружаться в процесс персонального мышления, обращать на него много внимания, заваливать эмоциями, пытаться сопротивляться тому, что оно вам говорит, или действовать, исходя из своих мыслей, притворяя их таким образом в жизнь, ваш разум успокаивается. Восстанавливается связь с безмятежностью и ясностью, которые неизменно и постоянно присутствуют внутри каждого из нас. Любой человек на Земле, когда его мысли расслаблены, достигает более спокойного, мудрого состояния разума. Каждый раз, когда вы чувствуете себя глубоко умиротворенным, ваше персональное мышление уходит на перерыв. Всякий раз, когда вы испытываете приступ беспокойства, сильное желание пойти на поводу у привычки или тревогу в целом, знайте, ваше персональное мышление оживилось. Ваши мысли меняются ежемоментно на протяжении всей жизни. Чем они сильнее роятся, тем более мощные и убедительные вы воспринимаете свою привычку. Чем мысли меньше, тем она слабее. Это вовсе не означает, что у вас годами не бывает никаких привычек. Это лишь знак того, что в разное время ваша привычка больше или меньше похожа на то, что вам действительно стоит делать. Единственным определяющим фактором является количество мыслей в вашей голове. Чем больше у вас на уме, тем глубже вы погружены в мир персонального мышления, идей, мнений и суждений. Чем меньше у вас мыслей, тем вы внутренне теснее связаны со своей истинной природой. Может показаться, будто ваша цель — максимально замедлить мышление. Но в этом нет необходимости, так как ваш разум от природы относительно спокоен и неспешен. Время от времени, и даже довольно часто, он самопроизвольно успокаивается, если вы осознаете и понимаете свою природу. И единственная задача заключается в том, чтобы увидеть, как это работает. Когда ясно, что это всегда происходит одинаково у всех людей, то становишься гораздо более благодарным и за пики, и за спады. И начинаешь просто ждать, когда разум успокоится после встряхивания, а не принимаешься его исправлять, невольно создавая еще больше хаос. Мудрость внутри вас всегда. И когда разум спокоен, и когда вы блуждаете в лабиринтах возбужденного мышления. Просто почувствовать сияние мудрости легче, когда ум умиротворен. Как слышать мудрость? Мимолетную суматошную мысль, побуждающую немедленно сделать что-то, в любой момент жизни следует считать верным признаком. Вы находитесь не в лучшем состоянии разума для принятия решений. Когда вы начинаете чувствовать себя лучше, мысли замедляются, становятся более оформленными, уверенными. Считайте, что в этом состоянии вы можете доверять себе немного больше. То, что появляется у вас в голове в спокойном или относительно безмятежном состоянии разума, заслуживает гораздо большего доверия, нежели то, что вертится в ней, когда вы тревожны или подавлены. Моя клиентка Николь, углубившись в понимание собственной натуры и своего мышления, начала ориентироваться во всем этом. Она была на редкость нервным водителем и регулярно проявляла агрессию на дороге. Каждый день девушке приходилось тратить по 45 минут на путь до работы и обратно, пробиваясь по забитым машинами улицам Лос-Анджелеса. Большую часть времени Николь чувствовала, что у нее зашкаливает уровень стресса и поднимается давление. Утренняя нервотрепка крайне негативно влияла на весь дальнейший день. Николь приезжала на работу взвинченной, не могла сосредоточиться и ссорилась с коллегами. Когда она, наконец, успокаивалась и настроение начинало подниматься, пора было ехать домой. После обратной поездки девушка обычно опять приходила в скверное состояние духа и вечером была не лучшей подругой и собеседницей. В какой-то момент, едва переступив порог дома, Николь начала выпивать бокал другой вина. Она хотела расслабиться и успокоиться до того, как испортит вечер еще и своему парню. Спиртное действительно расслабляло, но девушка забеспокоилась, не приведет ли это к алкогольной зависимости, то есть еще к одной вредной привычке, от которой тоже когда-нибудь придется избавляться. Однако стоило Николь познакомиться с духовными принципами, изложенными в этой книге, как она начала понимать, что ее суть от природы наполнена мудростью. Девушка научилась распознавать моменты, когда ее мышление естественным образом немного замедляется, и обнаружила, что начинает лучше себя чувствовать. Приятное ощущение возникало не из-за каких-то действий, не потому, что она не ехала на работу или домой за рулем, и не потому, что делала что-то для себя приятное. Хотя в таких обстоятельствах она, как правило, действительно чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Причиной безмятежности было то, что разум Николь не переполнялся нетерпеливыми, разочаровывающими мыслями. Ее сознание не было ни суматошным, ни возбужденным, благодаря чему девушка имела возможность в большей мере прочувствовать естественное благополучие и мудрость, лежащие за пределами человеческой мысли. Когда же Николь не испытывала приятных чувств, особенно находясь в режиме, по ее же выражению, дорожной ярости, мысли бешено метались. Ее стеклянный шарик сотрясался с огромной амплитудой. Вместо того, чтобы ловить внутри себя проблески жизненной мудрости, Николь билась о кирпичную стену собственного нетерпеливого и суматошного мышления. Девушке оказалось чрезвычайно полезным просто увидеть это. Ей не пришлось даже ничего делать, только понять, как работают ее мысли и эмоции. Николь узнала, что ее побуждение к агрессии на дороге, равно как и желание расслабиться после с помощью 2-3 бокалов вина, верные признаки того, что она заблудилась в своем эмоционально заряженном и невероятно суматошном мышлении. То, что она в этих случаях делала, было оптимальным, с ее точки зрения, способом улучшить самочувствие. Натура Николь от природы была спокойной и безмятежной, и разум сам возвращал ее в это состояние. Ей не нужно было делать для этого больше, чем стеклянному шару, чтобы заставить осесть в себе снег, или океану, чтобы успокоить волнение после шторма. Николь была неотъемлемой частью всеобъемлющей природы Вселенной и питалась из того же невероятного источника, что и все живое. Когда ее приходящие, временные, нетерпеливые мысли замедлились, она вернулась в более тихое место, где могла яснее услышать собственную мудрость. И Николь ее услышала. Когда дорожная агрессия перестала быть частью жизни, Николь уже точно знала, что по природе свободна от привычек, в том числе и от ярости. Эта мудрость проявилась множеством разных способов, направляя девушку ко все более глубокому пониманию своей сути. Когда я попросила Николь поделиться со мной некоторыми из наиболее заметных озарений, о чем она узнала, заглянув вглубь вещей в этом умиротворенном состоянии, девушка в ответ застенчиво улыбнулась. «Знаете, все это так незаметно», — призналась она, «и в то же время это в корне изменило мою жизнь. Будто тебя просто кто-то легонько подталкивает под руку. Все кажется таким обыкновенным, почти как здравый смысл. Например, на днях я ехала на работу и уже начала раздражаться, и тут ни с того ни с сего мне пришло в голову поставить завалявшийся в бардачке компакт-диск с музыкой, которую я слушала в колледже. Я очень давно ее не включала. Но, знаете, это как-то сразу помогло мне перестать обращать внимание на пробку и ощутить себя по-настоящему счастливой. И в офис я в тот день вошла, чувствуя себя лучше, чем когда-либо раньше за последние несколько месяцев». «Что-то подобное случается», — продолжила Николь, «когда мне приходит в голову выпить. Я уже тянусь к бутылке, как вдруг думаю: слушай, вино не решение проблемы. Оно лежит в более спокойном образе мышления. Или вспоминаю один из наших с вами разговоров и понимаю, что могу пересмотреть ситуацию. Через мгновение я уже знаю, что если захочу, то смогу избавиться от этого побуждения, как и от какой-то другой мысли. Или, например, начинаю я реагировать на кого-то из коллег соответственно своим раздраженным и разочарованным мыслям, и уже через долю секунды вижу, что просто иду на поводу у этого состояния разума. Дело не в коллеге и не в ситуации. Причина в моем собственном умонастроении. Иногда я, поняв это, просто встаю и выхожу из комнаты, чтобы очистить свои мысли, прежде чем что-то сказать. Знаете, сейчас, когда я рассказываю, все это кажется незначительным, но на самом деле имеет огромное значение. Я действительно вижу, что мудрость существует, и мне надо только ею воспользоваться. А для этого мне нужно заглянуть внутрь себя и услышать ее. Мы все от природы наполнены мудростью. Она — это мы. Она — то, из чего мы все сделаны. И она всегда наготове, под поверхностным хаосом нашей привычки. Когда наносное, полностью образованное временными приходящими мыслями, которые выглядят гораздо более устойчивыми, нежели есть на самом деле, успокаивается, вы можете услышать свою мудрость. Слушайте ее. Загляните внутрь себя и прислушайтесь. Ваша мудрость не существует вне вас. Ничто из того, что вам скажут специалисты, включая меня, ее вам не заменит. Единственная цель этой книги в том, чтобы направить вас по верному пути, назад к мудрости, которая изначально живет внутри вас, чтобы вы могли использовать ее в качестве руководства. Чем больше вы начинаете следовать своим внутренним подсказкам и здравому смыслу, тем дальше отходите от хаотичной и исключительно поверхностной привычки, основанной на мыслях.